Ласка моя, Богородице, ласка моя. Страна моя, любимая, лишь о тебе мечтаю я. Мой Христос, стране родной, стари мы мне. Я здесь чужой, как странник я, все дни мои скитаюсь я. Моя страна превыше звезд, там нет страданий, нет и слез. Здесь часто должен я страдать, не раскорбеть и горевать. Когда ж войду в небесный край, там буду вечно ликовать. Мой Христос, стране родной, скорей бы мне прийти домой. Страна моя, любимая, лишь о тебе.